Пойдемте скорее. Я не желаю, чтобы Родион Романович знал о нашем свидании. Нет. Я не пойду с вами дальше. Скажите мне все здесь. Во-первых, этого никак нельзя сказать на улице. Во-вторых, вы должны выслушать и Софью Семеновну. В-третьих, я покажу вам кое-какие документы. Ну да. Наконец, если вы не согласитесь войти ко мне, то я отказываюсь от всяких разъяснений и тотчас же ухожу. При этом попрошу вас не забывать, что весьма любопытная тайна вашего возлюбленного братца находится совершенно в моих руках. Свидригайлов привел Авдотью Романну в свою комнату и пригласил ее сесть на стул. Сам сел на другом конце стола, по крайней мере, от нее на сажень. Но, вероятно, в глазах его уже блистал тот же самый пламень, который так испугал когда-то Дунечку. Она вздрогнула и недоверчиво осмотрелась. Вот ваше письмо. Разве возможно то, что вы пишете? Вы намекаете на преступление, совершенное будто бы братом. Это гнусное и смешное подозрение. У вас не может быть никаких доказательств. Вы обещали доказать. Говорите же. Но заранее знайте, что я вам не верю. Если бы не верили, зачем бы вы пришли? Не мучьте меня. Говорите. Два вечера сряду он приходил к Софье Семеновне. Там, за дверью, всегда запертый на ключ, стоит стол Софьи Семеновны. Там она сидела и разговаривала с Родионом Романовичем. Я слышал. Вы подслушивали? Да, я подслушивал. Он сообщил ей полную исповедь. Он убийца. Он убил старуху-процентщицу, у которой сам закладывал вещи. Убил тоже сестру ее, торговку по имени Елизавета, нечаянно вошедшую во время убийства сестры. Он убил их обеих топором, который принес с собой. Он их убил, чтобы ограбить. И ограбил. Взял деньги, кое-какие вещи. Этого не может быть. Быть не может. Это ложь. Ложь! Он сам все это передавал слово в слово Софье Семеновне, которая одна и знает секрет, но в убийстве не участвовала ни словом, ни делом, а напротив, ужаснулась так же, как и вы теперь. Будьте покойны, она его не выдаст. Да разве вероятно, чтобы он мог украсть, ограбить? Ведь вы его знаете, видели? Разве он может быть вором? Разумеется, я бы сам не поверил, если бы мне передали со стороны. Но своим собственным ушам я поверил. Он Софье Семеновне причины все объяснял. Какие же причины? Дело длинное, Авдотья Романовна. Тут своего рода теория. Единственное зло и 100 добрых дел. Наполеон его ужасно увлек, то есть, собственно, то, что многие гениальные люди на единичное зло не смотрели, а шагали через, не задумываясь. Да, я эту теорию его знаю, я читала его статью в журнале о людях, которым все разрешается. Мне приносил Разумихин. Господин Разумихин, есть такая статья, не знал я. Вот должно быть любопытно-то. Но куда же вы, Авдотья Романовна? Я хочу видеть Софью Семеновну. Куда к ней пройти? Софья Семеновна не воротится до ночи. Она должна была прийти очень скоро. Если же нет, то уж очень поздно. О, так ты лжешь. Я вижу, боже мой, ты лгал! Я тебе не верю! Авдотья Романовна, что с вами? Очнитесь! Вот вода, Отпейте один глоток. Вот, вот так, успокойтесь. Знаете, что у него есть друзья. Мы его спасем, выручим. Хотите, я увезу его за границу, у меня есть деньги, я в 3 дня достану билет. А насчет того, что он убил, то он еще наделает много добрых дел, так что все это загладится. Он еще великим может быть. Ну, что с вами? Как вы себя чувствуете? Злой человек. Он еще насмехается. Пустите меня! Куда вы? Куда вы? К нему! Где он? Вы знаете? Отчего эта дверь заперта? Мы сюда вошли? Мы сюда вошли? А теперь она заперта? Нельзя же было кричать на все комнаты о том, что мы тут говорили. Боже мой, вы успели запереть на ключ. Никуда вы такая пойдете? За ним уже следят. Уже напали на след, и вы его только выдадите. Подождите. Я видел его и говорил с ним сейчас. Его еще можно спасти. Да сядьте же. Разве его можно спасти? Все это от вас зависит. От вас одной. Что? Как это? Вы... Одно ваше слово, и он спасен. Я его спасу. У меня есть деньги, друзья. Я тотчас отправлю его, а сам возьму паспорт. 2 паспорта. Один его, другой мой. У меня есть деловые люди. Ну, хотите, я возьму еще вам паспорт. Вашей матери. Зачем вам, Разумихин? Я вас так же люблю. Я вас бесконечно люблю. Дайте мне край вашего платья поцеловать. Дайте, я не могу слышать, как оно шумит. Скажите мне, сделай то, и я сделаю. Я все сделаю. Нет! Я невозможное сделаю. Чему вы веруете, тому и я буду веровать. Я все сделаю. Не смотрите на меня так. Знаете ли, что вы меня убиваете? Отворите! Отворите же! Отворите! Да неужели нет никого? Там никого нет дома. Хозяйка ушла. И напрасный труд так кричать. Только себя волнуете понапрасну. Где ключ? Отвори сейчас дверь. Сейчас, низкий человек. Я ключ потерял. Я не могу его отыскать. Так это насилие. Насилие? Жалуйтесь. Кто же вам поверит? Но с какой стати девушка пошла одна к одинокому человеку на квартиру? Подлец. Как хотите. Но подумайте. Судьба вашего брата и вашей матери в ваших руках. Я же буду ваш раб всю жизнь. Я буду вас здесь ждать. Так вот как. Да где это вы револьвер достали? Уж не господин ли Разумихин? Ба! Да револьвер-то мой. А я-то его тогда как искал. Наши деревенские уроки стрельбы, которые я имел честь вам давать, не пропали-таки даром. Не твой револьвер. А Марфы Петровны, которую ты убил. Я взяла его, как стала подозревать, на что ты способен. Смеешь шагнуть хоть один шаг, и я убью тебя. Ну, а брат? Из любопытства спрашиваю. Доноси, если хочешь. Не с места. Я выстрелю. Ты жену отравил. Я знаю. Ты сам убийца. Если бы даже это была правда, так из-за тебя же. Лжешь! Я тебя ненавидела. Всегда. Всегда. Авдотья Романовна, видно, забыли, как сами уже склонялись. Помните, вечером-то при луне-то соловей еще свистал. Лжешь! Лжешь, клеветник! Лгу. Ну, пожалуй, лгу. Женщинам про это поминать не следует. Знаю, что выстрелишь. Ну и стреляй. Укусила оса. Прямо в голову метит. Что это? Кровь? Ну что ж, промах? Стреляйте еще, я жду. Это к вас я еще схватить успею, прежде чем вы взведете курок. Оставьте меня. Клянусь, я опять выстрелю. Я убью. Ну что ж, в трех шагах и нельзя не убить. Ну а не убьете, тогда... Осечка. Зарядили неаккуратно. Ничего. Поправьте. Я подожду. Он стоял пред нею в двух шагах, ждал и смотрел на нее с дикой решимостью, воспаленно-страстным, тяжелым взглядом. Дуня поняла, что он скорее умрет, чем отпустит ее. И уж, конечно, она убьет его теперь в двух шагах. Бросила. Свидригайлов глубоко перевел дух. Что-то как бы разом отошло у него от сердца. И ни одна тягость смертного страха, вряд ли он и ощущал его в ту минуту. Это было избавление от другого, более скорбного и мрачного чувства, которого он и сам не мог во всей силе определить. Он подошел к Дуне и тихо обнял ее за талию. Она не сопротивлялась, но вся трепеща, как лист, смотрела на него умоляющими глазами. Отпусти меня. Так не любишь? Нет. И не можешь? Никогда. Никогда. Вот. Ключ. Берите. И уходите скорее. Скорей! Скорей! Дуня схватила ключ, бросилась к дверям, быстро отомкнула их и вырвалась из комнаты. Она бежала как безумная, не помня себя. Свидригайлов, постояв у окна, медленно обернулся, осмотрелся кругом, тихо провел ладонью по лбу. Странная улыбка искривила его лицо. Жалкая, печальная, слабая улыбка отчаяния. Кровь, уже засыхавшая, запачкала ему ладонь. Он намочил платок, вымыл себе висок. Револьвер, отброшенный Дуней к дверям, попался ему на глаза. Он поднял его, осмотрел. Осталось еще два заряда и один капсуль. Один раз можно было выстрелить. Он сунул револьвер в карман, взял шляпу и вышел.